«Я думаю, — произнес Опивало, — что скорпион влез на белый цветок, а цветок-то оказался ядовитым, вот он и умер». «Нет, — сказал Джемхух, — я вижу, вам пока нужно объяснять смысл поэзии. Вот что хотел сказать поэт. Скорпион сам черный, мысли у него черные, и дела у него черные. И он думал, что все на свете черное. И вдруг он увидел белый цветок и понял, что вся его жизнь неправильная, и он от этого умер. «А-а-а!» — протянул Опивало. «Вот оно как! Здорово придумано! Но не сразу допрешь», — добавил Объедало, довольный, что Опивало тоже, оказывается, не понимал стихотворения, как и он. «Ничего», — сказал Джамхух, — «постепенно привыкните». С этим они улеглись у костра, на расстеленные бурки, и уснули. На следующий день Джамхух и его друзья шли по цветущей весенней долине. Дикие груши и алычевые деревья под легким ветерком осыпали нежно-розовые лепестки. Каждое деревце алычи, опушенное цветами и брызжущей свежестью зелени, напоминало Джамхуху о любимой девушке и о доблести подвига, наградой за которой и будет прекрасная Гунда, сестра свирепых и хитрых братьев-великанов. «Вот я вам все рассказываю да рассказываю», — спохватился Джамхух, — «а теперь, друзья, расскажите вы что-нибудь из своей жизни. Например, удалось ли кому-нибудь из вас совершить подвиг? Мне, к сожалению, еще не удавалось». «Да», — сказал Объедало, подумав, — «был у меня в жизни подвиг». «Конечно», — подтвердил Опивало, — «если у меня что хорошо получается, так это подвиг». «Хочу быть повешенным на шее моей любимой жены», — сказал Объедало, — «если мой подвиг не лучше твоего. Скорее дятел, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга», — воскликнул Опивало, — «чем твой подвиг окажется лучше моего». «Не спорьте, друзья», — сказал Джамхух. «Лучше расскажите каждый о своем подвиге. Ты начинай, Опивало». «Вот что рассказал Опивало. Оказывается, в одном абхазском селе было озеро, откуда люди брали питьевую воду, и в этом озере завелся дракон, и он почти каждый вечер хватал одну из женщин, которая приходила туда за водой или постирать. Никто не мог убить дракона, потому что он прятался в глубине озера и, неожиданно поднырнув, хватал зазевавшуюся женщину. Узнав о безобразиях дракона, Опивало сам пришел в это село и предложил свои услуги. Он велел всем мужчинам села с копьями и стрелами в руках стоять вокруг озера, а сам прилег у воды и стал пить, время от времени поглядывая, чтобы дракон не поднырнул к нему. Опивало пил озеро 4 дня и 4 ночи подряд и выпил почти всю воду, так что дракон к утру 5-го дня заметался на мелководье. Тут мужчины, окружившие озеро, стали осыпать его стрелами и копьями. Дракону оставалось только одно — сдохнуть, что он и сделал. Жители села в честь своего освобождения от дракона устроили пир и пригласили на него Опивало. Опивало поблагодарил их и сказал: «Садитесь за стол, друзья. Я подсяду к вам попозже. Раз я пил озеро 4 дня и 4 ночи, я должен, извините, что об этом говорю, но я должен 6 дней и 6 ночей избавляться от воды, а потом я подсяду к вам и догоню вас». «Ладно», — ответили жители, — «мы сядем за столы, а ты иди вон к тому ручью, потому что мы из него все равно воду не берем, он мутный, а потом приходи к нам, небось догонишь». Думаю, догоню, — сказала Опивала.